Михаил Петровский. Мой Эрмитаж. Есть знаменитые замечания известного критика Стасова, лидера «Могучей кучки», назвавшего Эрмитаж «неудачей», или, как сейчас сказали бы, «неудачным проектом». Стасов был абсолютно неправ. Он был человеком из круга передвижников, поэтому не мудрено, что из его уст прозвучала такая критика. На Эрмитаж он смотрел с точки зрения того, что тот сделал для становления русских художников. Это был взгляд, придавленный определенной идеологии. Но при этом для определенной части российского общества Эрмитаж всегда, на протяжении веков, был крайне чужим. К нему относились в том числе и агрессивно. Но агрессия эта никак не могла и до сих пор не может перечеркнуть того факта, что сам по себе проект успешен. В чем же заключается его успех? Прежде всего, это прекрасная художественная коллекция, прозвучавшая во всем мире как знаменитое собрание. Екатерина II и последующие российские императоры понимали, само наличие Эрмитажа показывает, что сколь они культурны и сколь мощна наша страна. В этом, собственно, и была главная задача музея. Эрмитаж, правда, довольно поздно открыли для посетителей. Сначала это был почти частный музей, куда люди входили весьма нечасто. У меня в книге «Мой Эрмитаж» есть глава «И императоры, и поэты», в которой собраны все знаменитые высказывания об Эрмитаже знаменитых писателей. И те же стихи Пушкина показывают, что картины Эрмитажа знали. И не только в рамках знаменитой военной галереи, эрмитажные образы Пушкина — это и Мадонна Рафаэля, и уже тогда обозначившиеся проблемы реставрации. Музей все-таки посещался во все времена, когда он был частью императорского дворца и императорской коллегии. Открыл его для просветительских посещений Николай I. Эрмитаж — это музей, который не спускается вниз, ты должен подняться на его уровень. Рассказ Глеба Успенского «Выпрямило» про красоту Луврской Венеры Милосской как раз формулирует принцип Эрмитажа. Он должен людей поднимать, выпрямлять, созывать нужных ему, обучать их, то есть поднимать до себя тех, кто хочет подняться до уровня Эрмитажа. Когда Эрмитаж только открылся для посещения, художники из Академии художеств входили сюда в первую очередь копировать. В музее об этом сохранились записи. Для критиковавшего Эрмитаж Стасова все эти привычки Академии художеств были тогда ненавистны. Художников-демократов все это раздражало. Но тот же Стасов написал чудную статью про реставрацию Мадонны Конестабеле Рафаэля с прекрасными описаниями, как счищают дерево, щадят живопись. Не мог не признать. Интересно, что это раздражение Эрмитажем было унаследовано и советской властью. Эрмитаж раздражал ее невероятно, как раз своим фирменным сочетанием имперскости и художественности. Эта имперская стать сохранилась в Эрмитаже до сих пор. И сегодня одних тошнит от того, что Эрмитаж выставляет у себя современное искусство, других — от постоянных имперских выставок музея, когда торжественные дворцовые залы наполняются костюмами знати. Интересно, что никто из советских правителей ни разу не приходил в Эрмитаж в официальном качестве. Чувствовали, что эти осанки, эполеты, парики на картинах Великого музея погасят их самодельное величие. Эрмитаж им прямо сказал бы, что они выскочки. Эрмитаж, в принципе, сам выбирает, кто ему нужен. Если человек не его, ему в Эрмитаже не удержаться, проверено многолетним опытом. В 70-х годах обозреватель наипопулярнейшей тогда литературки, журналист Евгений Богат, написал целый цикл очерков об Эрмитаже. Героями его очерков были эрмитажный Рембрандт, Ватто, сам Эрмитаж. И то, что писал тогда Богат, возобладало каким-то неустоявающим качеством. Именно во второй половине XX века Эрмитаж стал осознаваться как уникальное культурное явление России и мира. Тут очень трудно высчитать одно важное соотношение, когда музей должен пойти к людям, когда сказать им с высоты своего уровня «подойдите ко мне». В какой-то момент оказалось, что Эрмитаж уж точно имеет право сказать нам «подойдите ко мне». Там-то весь фокус, что он имеет на это право. поэтому очень часто в Эрмитаже много фанаберий. Подойдите-ка ко мне, это ощущение, с которым живет каждый хранитель Эрмитажа. Существует даже такая профессиональная хранительская шутка. Вот исчезли бы все посетители, мы бы спокойно жили, ходили бы себе по музею, не волнуясь о безопасности картин, и счастливо занимались бы своей наукой, никого не пуская в залы дворца. В телецикле «Мой Эрмитаж», делая фильм о покушениях на коллекцию Великого музея, предпринятых советской властью в начале XX века, я цитировал прекрасную фразу Александра Бенуа, в 1918 году заведовавшего Эрмитажем. «Не думайте, — говорил Бенуа, — что искусство существует для того, чтобы его как можно больше показывать широким массам. Оно обслуживает совершенно иные, высшие способы человеческого познания. То есть высокое искусство существует не столько для широкого потребления масс, сколько для высокого любования одиночества. И поэтому, собственно, твое пребывание в музее еще не означает, что ты соответствуешь этому высокому искусству. А ему нужно все время соответствовать. Хоть по сравнению с Эрмитажем мы все букашки, но каждый из нас все равно должен стараться соответствовать Эрмитажу. Я думаю, что горы книг, которыми у меня завалены столы кабинета, они тут не просто лежат, а все время по нему крутятся, это моя попытка соответствовать Эрмитажу. С одной стороны, ты играешь в музей, особенно такой большой, универсальный, дает тебе возможность собирать, складывать здесь абсолютно свои модели, свои маршруты, начиная с самого примитивного. Куда ты пойдешь сегодня в Эрмитаже? В этот его угол или в тот? Но с другой стороны, музей — это совершенно цельный организм, и у него тоже есть свои игры. Да, ты играешь в его пространство. Но музей, как Гулливер, наблюдает за тобой. Что ты делаешь? Играешь? Ну, играй, играй себе. Пожалуйста, сколько угодно. Однако помни, что есть какие-то вещи, которые приступать нельзя. И так не только в Эрмитаже, но и в целом, в культуре. Если переступишь, тебя вышвырнут. Что это за вещи, которые нельзя приступать? Точно не знаю, они не описываются простым языком, но понятно, что нельзя посягнуть на то, чтобы делить музей. Нельзя проявлять не только непочтение, но и гордыню, когда ты начинаешь делать так, как ты считаешь нужным, придумав в голове эту игру и уже совсем не обращая внимания на музей, на его историю, людей, которые в нем работали. Музейный организм ведь состоит не из набора отдельных вещей, а из всего. Из архитектуры, из истории и стен, и людей, которые здесь работали, работают и будут работать. В общем, живи и помни, что музей на тебя смотрит, как Гулливер, и не гордись своей вольностью, вроде бы всем здесь распоряжаться. Михаил Петровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, историк-востоковед, арабист, исламовед, декан Восточного факультета СПБГУ, член Президиума РАН, президент Союза музеев России, президент Всемирного клуба петербуржцев.